Эпизод 5. Исполнитель желаний. Объявление, приколотое к пробковой доске на первом этаже, поначалу остается без внимания. Но когда я сдаю куртку в гардероб и возвращаюсь к расписанию, чтобы уточнить номер кабинета, обнаруживаю, что перед лишними вещами уже стоит высоченная девчонка в круглых очках, как у Гарри Поттера. Из-под ее вязаной шапочки выбиваются ярко-рыжие кудряшки. Мы точно виделись раньше. В печатной. Когда она достает телефон, чтобы записать номер, сердце пропускает такт. Только теперь я действительно понимаю, что вещи будут. И эйфория от нового приключения накрывает меня с головой. «Подойдут любые», — говорю я, слегка задыхаясь от волнения. «Главное, не рваные, чтобы в них еще могли ходить люди». Она оборачивается и приподнимает брови. «А, ты и есть Майя. Привет, я Маша». Мы обмениваемся рукопожатием. «Классная идея. Правда, я собиралась принести рваные джинсы. Джинсы нормально». Поспешно заверяю я и, кажется, краснею. Их же не мышь прогрызла. Маша хохочет так искренне, что я и правда чувствую себя завзятой шутницей. «Обычно я сдаю все старое в переработку», — поясняет она, отсмеявшись. «Но продать и помочь кому-то — это еще лучше». «В переработку? Меня интересует не процесс, а то, что в красном коммунаре такое вообще возможно. Но Маша этого не угадывает». «Ну, не совсем, конечно. Что-то попадает в секонды, что-то на пошив всякой ерунды, вроде тряпочек для уборки. А совсем старье, да, да, перерабатывается в волокно». «Так ты их в Москву отвозишь?» — осеняет меня. «Ага». Она снимает шапчонку и растрепывает пальцами примятые кудряшки. «Да это не так уж запарно, как правило. Один не тяжелый пакет, а езжу я часто. У меня там девушка живет». Я смотрю на нее с неприкрытым восхищением. Красный коммунар только что догнал меня и прописал увесистого пинка. Вдруг почти одновременно мы понимаем, что рядом кто-то стоит. «Майя, можно тебя на минутку?» Маша кивает мне на прощание и убегает, а меня берут под локоть и отводят в сторонку. Секретарь из нашего деканата, я уже видела ее раньше, но имя напрочь вылетело из головы, если вообще там было, сейчас зачитает 1000 здешних правил и попросит снять мою бумажку или не общаться с Машей. На всякий случай я пытаюсь выразить мимикой вежливое любопытство. «Очень, очень хорошая идея с распродажей», — негромко говорит она, выдыхая мне в лицо запах табака. «Ты знаешь Яночку?» «Нет», — признаюсь я честно. «Но я видела ее маму с плакатом возле универмага и думаю, что это унизительно». Она мелко кивает. «Конечно, конечно». «Это они тебя попросили?» «Это я сама придумала. Они ничего не знают. Я просто отдам им деньги, и все». «И все?» «Да». Занятия уже начались, в опустевшем коридоре остались только мы. Фотографию Кати с траурной ленточкой убрали. Теперь на этом столике лежат листовки по профориентации. «Ну хорошо», — благословляет она и, наконец, отпускает мой локоть. «Беги на лекцию. Ты молодец». Разговор оставил странный осадок. То ли обида от того, что меня пытались уличить в мошенничестве, то ли вины за то, что... я лезу в чужую жизнь этаким непрошенным помогатором, готовым во что бы то ни стало причинить добро, а нужно ли это кому, даже спросить не удосужилась. Зря я, наверное, написала имя Яны. С другой стороны, иначе это и правда смахивало бы на мошенничество. К тому же все и так читают ее имя на картонке с молитвой. Шурх-шурх. Кто-то стремительно догоняет меня на лестнице и хлопает по плечу. Я подпрыгиваю и едва не роняю тете Полину сумку, временно выданную мне взамен украденного рюкзака. «Джон! Привет!» Он ерошит челку и, как ни в чем не бывало, чмокает меня в щеку. «Уже нашла гараж?» «У меня нет машины. Мне не нужен гараж. И с самого утра тяжело дается межличностная коммуникация». «Ну, для гаражной распродажи». «А, это просто название, распродажа ненужных вещей, которые хранятся на чердаках и в гаражах, как-то так». Он галантно распахивает передо мной дверь аудитории. И все-таки он у тебя есть. Лучше, чем было, но хуже, чем могло бы. Места там достаточно, особенно если сделать уборку и переставить мебель. И расположение удобное, от колледжа 10 минут пешком. Вот только этот мостик и дорога с разбитым в кружку асфальтом. Впрочем, выбора все равно нет. Придется постараться, чтобы превратить владение короля Джона во что-то более-менее уютное. Несколько красивых гирлянд и постер легко с этим справиться, но сколько же там работы. Спасибо, шепчу я сидящему рядом Джону. Илья ожидаемо отсутствует. С соседнего ряда на нас искоса поглядывает Вика. Они со Стасей почему-то не вместе. Та забилась в уголок, даже куртку не сняла и уткнулась в телефон своим модельянинским носом. Надо бы поблагодарить ее за вещи. Забавно, но, стремясь меня приодеть, они раздобыли настоящие винтажные сокровища. Были там и белая джинсовая юбка с оборками и надписью «Ламбада». В кармане лежал флакончик засохшей туши для волос синего цвета и синтетические спортивные брюки «Абибас» и футболка с Кейти Лео. Могло бы прокатить в прошлом году, такие снова появились в Эйче, правда, не ярко-оранжевого цвета. При виде джинсов «Мавин» я разгохоталась так, что на звук пришла тетушка, решив, видимо, что мне требуется помощь врача. Разумеется, выставлять все это на распродажу не имеет смысла. Тряпки... Пишу я на последней страничке тетради. «Доместос», «Швабра», «Ведро», «Перчатки», «Освежитель воздуха» с диффузором, «Полироль», «Гирлянды», «Крафтовая бумага», «Рейлы» — 4 штуки, «Москва», «Москва». Я наклянусь, что не думала об этом раньше, но сейчас спасибо тебе. Я могу вернуться в Москву, хотя бы ненадолго, на 2-3-4 часа, ну и пусть. Вцепиться в нее, внюхаться, прижать себя к ней местом отрыва, остановить кровотечение, притвориться, что по делу, сделать очень-очень сосредоточенный и строгий вид и дышать, захлебываться ею, набивать пакеты из сумки, загребать в выемки на подошве, рассовывать по карманам, прятать в волосах и швах одежды, оплата картой, прикладывайте, час в метро, час обратно, а между ними я и она. Еще март. Мои родители. Квартира, в которой теперь живут чужие люди. Нужно позвонить им и предупредить о визите. Большую часть вещей я сложила в огромный пакет и убрала в гардеробную. После того, что сделала мама, разбираться с переездом пришлось очень быстро. Я демпинговала непреднамеренно. Квартиру пришлось сдать по цене ниже рыночной, только бы не тратить время на общение с агентами и не платить им за то, что я в состоянии сделать сама. Компании с 10 человек можно. С детьми и животными буду только рада. Мне срочно нужно уехать на пару лет в Красный Коммунар. Жданова. Наверное, просто похожая, мне часто это говорят. Понятия не имею, кто она такая. Мы с Олегом и Евой буквально нашли друг друга. Они не стали выяснять, Жданова я или Зарецкая, и что не так с моей трёшкой, с парком Царицына в пешей доступности, раз я прошу за нее так мало. А я была не против переделки одной из комнат в детскую для 8-месячного меня Олега. Да ладно, пусть отдирает, обои все равно дурацкие. И диван этот мне никогда не нравился. А теперь там поселилась еще и шиншилла, живастик, прозванная так не только по хозяйской прихоти. Я пишу Еве в WhatsApp, что завтра заскочу за кое-какими вещами, и простите за беспокойство, будет еще доставка, там все оплачено, нужно только встретить курьера. Она, конечно, присылает эмодзи, пальчики сложены в «Окей». Что ей еще остается, и наверняка уже выкатывает из кладовки пылесос. Следом приходит смс-ка. В перерыве между лекциями меня будет ждать некто Юля с вещами. Невольно вспоминается сцена из «Богини», где зазеркальный двойник Фаины, которую играет Рената Литвинова, тоже Рената Литвинова, разумеется, дремлет на мосту, устроившись на пакетах с тряпьём. «Здравствуй, мама. Плохие новости. Герой погибнет в начале повести». «Ну и зачем тебе распродажа?» — спрашивает Джон, вышагивая рядом со мной по коридору. «Эта тетка побирается на площади уже 3 года, и всем пофигу. Затем, что когда я представила, что Март сделал бы с Яной, то испугалась. Мне захотелось защитить ее, потому что мама Яны отложила для нее хачапури. Потому что я обязана вернуть миру хотя бы малую талику того, что забрал у него Март. И еще чувствую себя виноватой. Из-за того, что вместо «если ты не приедешь прямо сейчас, я выйду из окна», сказала «да, хорошо, еще немного почитаю, лягу». Ерунда, наверное. Особенно по сравнению с тем, что делают Саня и другие ребята из ночлежки. В августе им наконец-то удалось открыть консультационный центр для бездомных в Москве. И в другой жизни я бы попыталась стать частью их команды. Но не после Марта. И не после травли в соцсетях. Все, что могу здесь, в коммунаре, убаюкать свою совесть, подписавшись на ежемесячные пожертвования фонду и продавая одежду. В общем, просто так, я не знаю, просто хочу помочь. Нам навстречу спешит девчонка в свитере с оленями. К груди она прижимает небольшой целлофановый сверток. Никаких войн, по крайней мере, не сегодня. «Привет, Джон!» — он отвечает бледной улыбкой. «Вот это все, что мне родители разрешили взять. А прийти может кто угодно или только те, которые сдавали?» «Кто угодно», — заверяю я. «Нужно будет уточнить это в новом объявлении». «А что почем?» «Юль, давай потом, а?» — морщится Джон и тянет меня за руку. Надеется успеть покурить. Но я мягко высвобождаю локоть. Ему хорошо, он может менять будущее, а у меня чуть меньше вариантов. От 100 рублей, говорю, максимум 500. Зато немногое, что я привезу из Москвы. Если будет еще вопрос, пиши мне, ладно? На то мы расходимся. Мы с Джоном оказываемся на улице и сворачиваем в курилку. На заброшку со спортзалом я стараюсь не смотреть. Я подумала и решила тебе помочь с твоей распродажей. Я уже готова рассыпаться в благодарностях, но когда он договаривает, мне приходится отвернуться, чтобы спрятать ухмылку. Я все сделаю. Деньги будут. Перепишешь будущее? Хмыкаю я в стену. Мне действительно не хочется его обижать. Но рассуждать о магии на серьезных щах сильнее меня. Если что, это довольно опасно. Он закуривает и тянет дым молча, что на него вообще-то не похоже. Обиделся. Пока разогревается айкос, я сую нос в Юлин сверток. Там все очень розовое. Китайский розовый, розово-лиловый, лососевый, розовый для Барби, танго, Мексика, все вещи размером с мини-Олега. Ну хорошо, не выдерживаю я. Как? Как ты это делаешь? Даже не смотрит. Крепко обиделся. Мне действительно интересно. Помалкивает. Курит и от злости, кажется, пахнет можжевельником еще сильнее. Хотя бы с покупками после занятий поможешь? Да, говорит он, бросает окурок себе под ноги и почти бегом возвращается в корпус. Где ты ее взял? Там была, отмахивается Джон. Запрыгивай. Серьезно? Продуктовая тележка выглядит так, словно в последний раз на ней перевозили слона. Хуже точно не станет, решаю я и забираюсь в нее с ногами. Только не гони, а? Не гони! На нас все оглядываются. Наверняка думают, что мы пьяные или просто психи. Тележка скрипит, но терпит. Джон паркует ее возле прилавка с хостоварами и подает мне руку. Не, я не могу. Пищу я страшно. Я держу, вылезай. Она покатится, я не могу. Продавщица усердно притворяется, что не замечает нас. Джон хватает меня за талию и делает только хуже. Перекидывает через плечо, словно товар. Я взвизгиваю. Теперь смущаюсь по-настоящему. И брыкаюсь. К прилавку подходят люди еще немного, и кто-нибудь вызовет охрану. Дурак. Говорю я тихонько, когда он, наконец, ставит меня на пол. И за его плечом вижу высокого мужчину с лицом, как на иконе. Даже бородка такая же. А рядом Саву из печатной. Тот поспешно отворачивается, поймав на себе мой взгляд. От его отца, резчика по дереву, невозможно отвести глаз. Я ловлю себя на мысли, что если бы это он сказал мне все то же самое про магию и изменение будущего, я бы точно поверила. И еще мне от чего-то неловко перед самим Савой. Хотя с чего бы? Они покупают невероятных размеров мешок стирального порошка и расплачиваются. Перед тем, как уйти, Сава почти незаметно кивает мне, но я не успеваю ответить тем же. Отец и сын явно спешат. «Знаешь Терпигорьева?» — цедит Джон. Только тогда я вспоминаю, зачем вообще мы сюда пришли, и достаю из заднего кармана джинсов, сложенный в четверо список покупок. Не особо. Я вообще не сторонник того, чтобы болтать о людях за их спинами. А Саву, его милую, печатную, единственный уголок города, в котором мне было хорошо, хочется оставить только себе. «Доместос, пожалуйста, самый большой, и 3 рулона тряпок». Пока мы упаковываем все, что я назвала в пакеты, Джон хранит молчание. Но заметно, что слова копятся в нем и вот-вот отыщут выход. Это происходит, когда мы оставляем тележку, и покупки перекочевывают в руки Джона. Он не позволяет мне ничего нести, а мне же совесть не позволяет его тут бросить. Если бы не она, то вместо того, чтобы тащиться в гараж, я с радостью поехала бы домой. «Долбанные сектанты», — выплевывает Джон. «Воскресное чтение Библии. Половина города уже этой хуйнёй страдает. И всем срать. Страдает чтениями Библии вместо того, чтобы бухать, так?» Джон резко останавливается, и у меня мелькает мысль, что если сейчас он бросит пакеты на землю, развернется и уйдет, не будет у меня ни гаража, ни распродажи. Но он только смотрит на меня светлыми от злости глазами и кривит губы, а ветер яростно треплет его острую от геля для волос челку. Чтобы ты понимала. На этом конфликт вроде бы исчерпан, и мы продолжаем путь, но через несколько шагов он снова замирает и смотрит на меня все так же неприязненно. «Сам отнесу, не провожай». И уходит, а я остаюсь. Подхватывая тете Полину сумку, которая так и норовится скользнуть с плеча, наблюдаю, как уезжает мой автобус, и медленно иду в другую сторону. Яниной мамы на площади нет, и это к лучшему. Только ее протянутой руки мне сейчас не хватало. Чертова сумка. Завтра куплю себе новый рюкзак. Изо всех сил стараюсь вообразить себе прекрасное завтра. Я иду через сквер. Выложенная брусчаткой дорожка упирается в щербатые ступени здания с колоннами. Тот самый дом культуры. Сейчас он выглядит необитаемо. Никто не заходит, не выходит. Окна темны. Я смотрю в них, как смотрит в глаза человеку, подмечая его недобрый взгляд. И укрываюсь за гранитной стелой, установленной в память о краснокоммунарцах, погибших на фронте. От собственной ассоциации мне становится не по себе. На пустынной аллейке меня резво обгоняет женщина с коляской. Поначалу я не обращаю на нее внимания, но эта спина чем-то притягивает и заставляет пойти следом и даже ускорить шаг. Зеленый рюкзак с енотами и круглым логотипом «Канкин». Мой рюкзак. «Стефа?» Она вздрагивает и сжимается, как если бы я с размаху зарядил ей промеж лопаток камнем, а затем пускается бежать. Свернуть при этом не догадывается. Мы вращаемся вокруг Стеллы и, должно быть, выглядим довольно комично. Такие себе Том и Джерри, причем, учитывая соотношение роста и массы наших тел, я определенно кот. Я не составила бы труда оторваться, если бы не коляска, но даже с ней она невероятно проворна. Круги на пятом. Под мое «просто поговорить». Она, наконец, замечает лазейку и улепетывает по одной из дорожек, лучами расходящихся от Стеллы, но попадает в западню. Зебра. Здесь есть, но перекресток не регулируется, и никто не спешит пропустить мать с ребенком. Стефа загнанно озирается. Теперь я вижу, что это действительно она. Синяк в пол лица побледнел, но не исчез полностью и прет через дорогу. Если ее сметут зебры, она, конечно, окажется потерпевшей. Вот только кому от этого легче? Если ты едешь в левом ряду, говорил мне инструктор по вождению, а в правом кто-то притормаживает, на всякий случай сделай то же самое. Он может видеть то, чего не видишь ты, например, пешехода. Рено в правом ряду притормаживает, но я вижу то, чего не видит Стефа, летящий по левой полосе внедорожник. Время не замедляется, мысли не становятся вязкими, как кисель. Ничего не меняется, я просто в 2 прыжка оказываюсь рядом, хватаю ее за капюшон, а коляску за ручку и рывком втаскиваю обоих обратно под защиту Рено. Ветер от промчавшегося внедорожника бьет нам в лица. Мужик за рулем Рено вытирает лоб, Пожилая дама на пассажирском сиденье смотрит на нас, не моргая. «Спасибо», — говорю я им, «спасибо». Даже кланяюсь и разворачиваю коляску обратно. Сестра Ильи молча семенит рядом и не пытается ее отобрать. Мы медленно, потому что ноги меня не держат, возвращаемся к Дому культуры. Там я выпускаю коляску из рук и кулем приземляюсь на ступени. Стефа садится рядом, лицо у нее белее белого. Рюкзак не отдам. С ним на прогулке удобно. Все помещается. Да черт с ним, с рюкзаком. Владей. Я прячу лицо в ладонях и слышу собственное сердцебиение. Как его зовут? Митя. Классное имя. А я Майя. Зарецкая. Так ты... Вспыхивает Стефа. Она хорошенькая, могу понять, почему Дима на нее повелся. Острые скулы, яркие брови, очень похожи на Илью в его второй ипостаси. Интересно, что она об этом думает. Но спрашивать сейчас не хочется, а Стефа тянет. Твою мать! И в точности моим движением закрывается руками. Я думала, ты новая сучка Джона, выдает эта красотка. Просто проучить тебя хотела, но чтоб не трогали. Я попросила, чтоб не трогали. Благодарствую. Уж не челом ли тебе за это отбить? Ладно, выяснили. Я не новая сучка Джона, а новая Зарецкая. Хоть и не понимаю, почему сучек Джона нужно наказывать экспроприацией. Молчит. Моргает. Грабить, говорю, зачем? Потому что Джон ебанутый. Звучит как нечто само собой разумеющееся. Он Катьку и отца ее убил. Стой, подожди. Там, под синтетическим пологом цвета моря, который видел фиг знает сколько младенцев, лежит избежавший смерти человек Митя. И мне бы не хотелось, чтобы он слушал брань. Пусть даже он ее и не разумеет. Я заглядываю в коляску, чтобы убедиться в крепкости сна человека Мити. Но убеждаюсь только в одном. Он не похож ни на Диму, ни на Стефу, ни тем более на меня. А похож только на довольного жизнью лягуха, который чилит в ситуации, способный кого угодно заставить наложить в штаны, прибухнуть или закинуться веществом из сказки с дурным концом. Спи, человек Митя. Ты знаешь, это лучший способ пережить любую жизненную фигню. Когда я оборачиваюсь, Стефа уже цедит что-то из детского термоса. Винишко будешь? Пакетированная кислятина. Мне нужно время, чтобы протолкнуть отпитое внутрь себя и не опозориться. Стефа истолковывает мою гримасу по-своему. Я не кормлю его грудью. Чё, я больна, что ли? Окей. Ты говоришь про Катю, которая попала под поезд? И ее отца? Джон тянул Катьку свою херню с поездами. Человек Митя в коляске начинает хныкать, словно в знак протеста против знакомства с миром, в котором есть Джон и херня с поездами, но быстро успокаивается. Боюсь, эта покладистость не появилась из ниоткуда. Точно знаю. Она говорила. Еще он пытался с ней переспать, но она его послала, потому что ее отец ходил к Терпигореву вместе с моим. Им там мозги промывают, они потом верят, что если твои дети трахаются до брака, ты сам попадешь в ад, а херачить своих детей головой об стену... Она трогает щеку. Короче, если бы он узнал, что Катька с Джоном, он бы ее убил. Но она все равно ходила в гараж, потому что вся эта магия. Типа, работает, понимаешь? «М-м», — говорю. «Нет никакой магии. Это полная дичь». «Она работает», — шепчет Стефа. И зябко натягивает на голову капюшон. Катя загадала поступить в колледж. И поступила. Потом еще она думала, что у нее опухоль. Оказалось просто воспаление. Захотела стать старостой. И стала. И Джона она любила по-настоящему. Вот только он даже не смотрел в ее сторону. Загадала и на тебе. Чуть не изнасиловал. Но она отца очень боялась и сказала нет. А ведь этот Джон ее всему научил. Чему? Замираю я. Стефа смотрит на меня осоловелыми от вина глазами. Ложится под поезд в определенном месте. Там раньше было языческое капище для человеческих жертвоприношений. Он сам ей рассказывал. Когда ложишься, ты типа жертва. Понарошку. И можешь загадать что угодно. Сбудется. Ясно, говорю я. Понятно. То есть она погибла случайно? Никто не знает. То ли делала ритуал, то ли Джону мстила. Ну и... А Катин отец? Человек Митя снова издает хнык. Джон встречался с ним на болоте, а потом тот пропал. Больше ничего не знаю. Нам домой пора. Митя скоро проснется. Подожди. Она замирает с моим рюкзаком, не до конца закинутым на плечо. В смысле... Подождите, вы оба с Митей. Я переживаю за Илью. Как он? Ты переживаешь за Илью? Он вылизывал мой чертов ботинок и смотрел на меня снизу вверх заплывшим глазом, как будто подмигивал. Вот только он не подмигивал. Его избили из-за моих вещей. Ни одной из которых он не получил, зато получила ты. Так что да, я переживаю за Илью с тех самых пор, как вымыла обувь под краном и надраила ее воском, но так и не перестала видеть его язык и ниточку слюны на шнурках. Определенно. Он говорил о тебе. Пойдем. И мы идем с ней, и с человеком Митей, который уже открыл умные серые глазенки и помалкивал, глядя то на меня, то на висящую погремушку. «Привет, когда-нибудь мы свалим отсюда. Только не вздумай намекать на это сейчас. Вдруг она понимает больше, чем нам кажется». Коляску она оставляет в темном закутке под лестницей. Не-а, не стырит. Пусть только попробует. И с ребенком на руках подходит к неказистой деревянной двери с номером 3. Я пытаюсь помочь, но Стеф отталкивает мою руку и справляется с замком сама. Внутри темно и затхло. Сырость, как в погребе, и погребной же запах. Я скидываю ботинки с мыслью, что невозможное. Чище пола. «Туда иди». Стеф указывает подбородком на пустой дверной проем, и пока я на цыпочках стараюсь не запачкать носков, крадусь в кухню, уносит человека Митю в единственную комнату. Судя по его возмущенному писку, он предпочел бы продолжить прогулку. Я сажусь на краешек стула и рассматриваю пластиковую клетку. Она стоит прямо на полу возле батареи. Под толстым слоем опилок копошится кто-то живой. Пахнет хомячьей мочой и сушеными яблоками. Сморщенные дольки разбросаны по противню, водруженному на табурет и нависающему над клеткой с издевательской недоступностью. Я принюхиваюсь, на мгновение учуяв запах газа, но нет, пахнет сушеными яблоками. Стефа возвращается довольно быстро, бухает на плиту сковородку, тычет спичка в конфорку. Огонь загорается жутким хлопком, но Стефу это не пугает. Она невозмутимо достает из шкафчика банку тушенки, несколько секунд глядит на нее, покачивая в ладони. В следующее мгновение хватает вилку и пытается вскрыть ею банку. Ничего не получается, и вот она уже отбрасывает вилку и берется за нож. Снова ничего. В ход идут ее собственные зубы. При этом она настолько потешно кривляется, что я рассмеялась бы, не напоминая она до ужаса в этот момент своего брата. Если бы я не видела их вдвоем в тот вечер, когда меня ограбили, то решила бы, что никакой Стефы нет. «Это ты сейчас?» Она показывает банку. «Я ничего не понимаю. Но Джон не отстанет, пока не...» И достает из ящика консервный нож. Я вздрагиваю, когда из дыры брызжет сок. «Дошло?» — спрашивает она резко. «Джон безобидный, он ничего мне не сделает. Еще скажи, что вы...» Тушенка с шипением шлепается на раскаленную сковороду. «Просто друзья». «Так и есть». Вика и Стаська ему надоели, они его сучечки. Тут она вдруг высовывает язык и дышит с открытым ртом, изображая собаку. Не понимаю, это страшно талантливо или просто страшно. Делают все, что он скажет, даже друг с другом. А потом сидят за разными партами, потому что каждый хочет его себе. Смешав с тушенкой комок слипшихся макарон, Стефа переставляет противень с сушеными яблоками прямо на хомячью клетку и садится на освободившийся табурет. В ее пальцах появляется сигарета. «А тут ты», — договаривает она, щелкнув зажигалкой, такая вся из себя. «Да ты его уже бесишь». Я знаю, он ко мне тоже подкатывал, но у меня Димка был. Я справлюсь. Вслед за скрипом половиц из темноты коридора появляется заспанный Илья. На нем спортивные брюки и расстегнутая куртка, под которой белеют бинты. «Здоров», — говорит он сипло и салютует мне двумя пальцами. Достает из холодильника пакет молока, прикладывается к нему, запрокидывает голову и жадно глотает. Я вижу, как на его тощем горле дергается кадык и как из уголка его рта стекает белая капля. «Как ты?» «Нормас». «Ешь, садись», — командует Стефа. «Я пойду с Митькой полежу, устала». Илья занимает ее табурет и тоже закуривает. Дышать уже невозможно. Я смотрю на него и не знаю, о чем говорить. Просить прощения глупо как-то. Вряд ли он захочет вспоминать о том, что было на стройке. Стефа сказала, он говорил обо мне. Зато теперь молчит и явно не рад моему появлению. Раз так, то обсуждать здоровье нет никакого смысла. Чем ты занимаешься, кроме учебы? Он поворачивается ко мне, глаза его пусты. Что тебе интересно? Ильян не отвечает и ковыряет пальцы. Можно подумать, я прошу его вычислить на доске предел функции. Ты неплохо рисуешь, говорю я беспомощно. А музыка? Какая тебе нравится? Ну, Билли Айлиш. О, мне тоже, очень. «А любимый трек?» Вместо ответа не смешной шут. Короля Джона качает сальными волосами безнадежно. «Я пойду, ладно?» «Рада, что с тобой все в порядке. А пожрать?» Он предлагает разделить с ним трапезу. Те самые несчастные макароны, которые отрубленной головой скатили в сковороду из замызганной кастрюльки. Я сыта одной только мыслью о них. Но в уголках глаз предательски покалывает, и я остаюсь перед тарелкой с полустертым золотым ободком, один на один с перспективой увидеть то, как ест Илья, и почему-то это волнует меня куда сильнее вкуса того, что именно он ест. В другой вселенной Илья мог бы стать моделью андрогином. Он кладет локти на стол и нависает над тарелкой, а вилку держит тремя пальцами за самый кончик. Долго копается в макаронах, будто в надежде отыскать под ними фуа-гра. В конце концов, ниточки тушенки образовывают отдельный холмик. К своей тарелке я не притрагиваюсь. Чувствую себя вуайеристкой в этой тишине, нарушаемой только постукиванием его вилки. От Ильи пахнет потом. А бинты вблизи оказываются не такими уж белыми. Я вдруг представляю нас вместе. Целую жизнь, проведенную напротив него в сумрачной кухне. Клеенка липнет к пальцам, он ест, а я смотрю на него, как смотрела в каждый из этих дней. Мы оба ничего не добились, у нас только мы, и это кухня. А больше ничего и не надо. Выпить чаю, убрать посуду, лечь рядом и включить телевизор. «Вы со Стефой очень похожи», — заговариваю я, чтобы звуком голоса прогнать нас и вернуть себя и его. «И такие странные. Вам, наверное, скучно в красном коммунаре?» «Нормас», — доживав, он все-таки договаривает. «Она в театральный хотела поступать, но теперь у нее Митька. А ты?» «А в Москву свалю, когда бабло будет». «И что ты там будешь делать?» «ХЗ. Мужика найду или двух». Вторая личина проступает под первой и прячется обратно. Примерно так в фильмах ужасов показывают вселившегося в человека дьявола. У Ильи достаточно задатков для того, чтобы влипнуть в самую дурную историю, а уж с уроками Джона его шансы взлетают до небес. «А ты оттуда же, да?» «Я оттуда же, да?» Снова корябает вилкой по дну тарелки. Можно было не тратить на него тушенку, раз он ее не ест. «И чё, как?» «Хорошо, если у тебя есть жилье и работа, плохо, если их нет. Завтра, кстати, еду туда по делам». Он вскидывает голову. «Одна?» «Тоскливо так, вроде уже и сам знает, мог бы и не спрашивать». «Ну, погулять в центре не получится, но, если хочешь, можем поехать вместе». В его глазах вспыхивает нечто, похожее на жизнь, и моментально гаснет. «Я куплю нам билет, это недорого, а пообедать можем в Бургер Кинге за бонусы, бесплатно». Кажется, теперь не только я мечтаю, чтобы поскорее наступило завтра.